День 27. Житие и страдания святого мученика Калистрата. Видя, что избранное стадо Христово умножается день ото дня, завистливый враг, дьявол, восстал против него с великой яростью, намереваясь расхитить и погубить всех словесных овец. Орудиями для сего избрал он Диоклетиана и Максимиана, нечестивых царей римских, которые по жестокости своей уподобились бесчеловечным зверям. Он навел их, как хищных волков, на стадо Христово, и через них люто и без милосердия растерзал его, ибо он вложил им в сердце столь сильную ярость против христиан, что сии цари, отложившие все прочие заботы о своем царстве, употребили силы свои только на то, чтобы погубить всех христиан до конца. Это злое свое намерение – и дело они вменяли себе в большую и высшую заслугу, чем все другие великие царские дела, славные победы и торжество над врагами своими. По сей причине они послали во все концы земли гегемонов и мучителей, равных и даже превосходивших их своей злобой, чтобы повсюду принуждать христиан к жертвоприношениям идолам, непослушных же мучить, убивать и губить разными смертными казнями. Когда сие повеление стало исполняться, многие из верных и преданных Христу от всего сердца, украсившись венцом мученическим, перешли из церкви воинствующей в церковь торжествующую, воспевая победную песнь над врагами. Когда сие повеление стало исполняться, многие из верных и преданных Христу от всего сердца, украсившись венцом мученическим, перешли из церкви воинствующей в церковь торжествующую, воспевая победную песнь над врагами. Между многими другими таковыми явился и доблестный воин Христов Калистрат, не только сам, но и вместе с многочисленную своей дружиною прошел он славный путь мученичества и, поправши врага, предстал победителю мира Христу, нося на себе полученные за него раны и приемля почесть за свой подвиг. Отечеством сего страдальца Христова был Карфаген. Отсюда он был взят на воинское служение и причислен к полку воеводы Парсентина. В этом полку только один Калистрат, как звезда в темную ночь, сиял своим благочестием, ибо все его товарищи по оружию были помрачены тьмою идолопоклонства. Он один только был просвещен светом святой веры, который научился у отца своего, бывшего христианина. Отец же его был научен вере его дедом по имени Неокором, который во время вольного страдания Господа нашего Иисуса Христа был в Иерусалиме при Понтии Пилате в числе воинов. Увидев все бывшие при смерти и воскресении Господа чудеса, он уверовал в него и, приняв крещение от апостолов, возвратился домой. Сюда принес он драгоценный бисер, веру во Христа, которым обогатил сына своего, отца Калистрата, и всех домашних своих, передавая им о Христе Иисусе все, что видел своими очами и что слышал от апостолов. Получив в наследие от деда и отца духовное богатство веры, коего нельзя похитить, святый Калистрат обогащал им кого мог, тайно научая познанию истины и обращая к Богу души человеческие. По сей причине он находился в подозрении у товарищей своих, и те внимательно наблюдали за ним, чтобы убедиться, христианин он или нет. Когда он с воеводой своим находился в Риме, его христианское благочестие было узнано таким образом. Блаженный имел обычай каждую ночь вставать на молитву и долго молиться тайно. Однажды, когда он, встав по обычаю, молился, сие заметили, проснувшись некоторые спавшие около него воины. Услышавши, что он часто призывает имя Иисуса Христа, они убедились в том, что он настоящий христианин. Выбрав удобное время, они сообщили воеводе Парсентину о том, что слышали. Воевода же, тотчас призвав Калистрата, спросил его: «Правда ли, Калистрат, то, что говорят о тебе твои товарищи?» Святый ответил: «Не знаю, что им можно было о мне сказать, ибо я за собою не ведаю никакого дурного поступка». Когда Парсентин повелел воинам говорить, не скрываясь, то воины сказали воеводе: «Владыка, повели ему только принести жертву богам, и ты тотчас узнаешь его мысли и веру». Воевода повелел Калистрату принести жертву богам и поклониться им. Святый же Калистрат ответил: «Я не научился приносить жертвы многим богам, а только единому, истинному и живому Богу, все вызвавшему из небытия к бытию и создавшему из земли человека. Богов же, почитаемых вами, которых сотворили руки человеческие, я называю не богами, а бесами. Как узнал я это из Святого Писания, говорящего: «Вси бози язык бесови» – Псалом 95, стих 5. И «идолы язык, сребро и злато, дело рук человеческих» – Псалом 113, стих 12. «Из Писания же я научился знать живущего на небесах Бога, приносить жертву хваления и воздавать обеды Вышнему. Итак, в том ли обвиняют меня сии люди, что я почитаю единого истинного Бога, а не многих ложных богов? Им бы следовало донести на меня лишь в том случае, когда бы узнали они, что я дурно исправляю свои воинские обязанности, что я труслив и бегал от лица врагов. Вот о таких поступках они могли бы говорить пред тобою против меня, а такие донесения тебе, о воевода, было бы прилично слушать. Зная, что я ни в чем подобном не виновен, зачем ты слушаешь клеветников и приводишь меня на суд из-за того только, что учение веры, коему я следую, не согласно с вашим?» В ответ на сии слова воевода сказал с гневом: «Теперь не время ораторского многоглаголания, а время тяжких мук и лютых казней, которые ты вскоре и примешь, если не покоришься мне и не принесешь жертвы богам, которым и сам царь поклоняется. Разве ты не знаешь, как я жесток, ибо имею силу еще раньше мучений устрашить всякого одним взглядом и голосом?» Святый же Калистрат отвечал: «Ярость твоя скрежет зубов твоих, если и наводит страх, то только временный. А есть страх и скрежет зубов вечный, впасть в который я боюсь больше всего, и одно воспоминание о нем ужасает меня». Не будучи в состоянии сдержать свою ярость, воевода повелел бросить святого на землю и бить. Тот же во все время долгого истязания не выказал никакого нетерпения, но обращался к Богу, говоря: «Клягся и поставив сохраните судьбы правды твоей я» – Псалом 117, стих 106 и 107. «И еще ослабел я, о Господи, живи меня по словеси твоему» – Псалом 11, стих 25. «И не допусти поругания этого нечестивого человека надо мною. Укрепи меня, Господи, понести сие мучения, подавая силы моему смиренному и немощному телу и возбуждая во мне дух мужества». Видя кровь, струившуюся потоком из ран мученика, воевода повелел освободить его от мук и сказал ему: «Это только начало наказания за твое непослушание, Калистрат. Посему даю тебе добрый совет – исполнить мое повеление, чтобы избавиться от больших мук. Если же ты не покоришься, то клянусь богами, руки мучителя раздробят твое тело на части, и псы будут лизать кровь твою, а мясо твое съедят львы. Так погибнешь ты страшную смертью». Но мужественный Калистрат отвечал: «Надеюсь на Бога крепкого, Бога живого, что Он избавит меня от уст льва и отнимет у псов душу мою единородную». Псалом 21, стих 21. «Который одна только среди всех этих воинов знает истинного Бога, от коего я ожидаю, что Он не только мою одну душу, но и многие другие души возьмет к себе, удостоив их познать пресвятое Его имя». Еще более разгневанный сими словами, воевода повелел обнажить Калистрата и влачить его по острым черепкам, разбросанным по земле, причиняя сим еще сильнейшую боль его израненному телу. Когда же святый претерпел и эти муки, то мучитель повелел лить ему в уста через воронку воду, как бы в кожаный мех. Во время этого мучения воевода сказал святому: «Калистрат, если ты не принесешь жертву богам, то я тотчас верну тебя в море, ибо опасаюсь, как бы ты не прелестил и других воинов, если я вскоре не предам тебя смерти». «О, беззаконник великий», — отвечал мученик, — «ты заботишься, чтобы умалилось стадо, находящееся под властью отца твоего, дьявола, а я уповаю на Бога, что приобрету сие стадо Христу моему, утвержу его в истинной вере и созижду Господу Богу моему посреди сего града церковь». Распалившись яростью, воевода сказал: «Нечестивый и окаянный человек, смерть уже над головой твоей, а ты думаешь созидать церковь и многих обращать к твоему Богу». Сказав сие, воевода тотчас повелел принести кожаный мех, заключить в него мученика и бросить в глубину морскую, а сам остановился на берегу, желая видеть гибель святого. Но мех, в коем находился святый Калистрат, молящийся, как Иона в чреве китовом, по воле Божией прибит был водным течением к острому морскому камню и разорвался. Святого же Калистрата приняли на хребты два дельфина и тихо вынесли его на берег. Мученик с весельем воспевал: «Придох в глубины морские». Псалом 67, стих 3. «Но не потопила меня водная буря, и не утомился я от молитвенных призываний к Тебе, Господи. Ты скоро услышал молитву мою и чудесно избавил меня от неразрешимых уз и глубины морской, когда уже не было на сие никакой надежды. Растерзал же еси вретище мое и припоясал меня еси весельем». Псалом 29, стих 12. Когда святый воспевал сие радостным голосом, множество воинов дивилось, и некоторые из них припали к ногам святого, прося, чтобы он избавил их от обольщения бесовского и привел ко Христу, Богу своему. Таковых было 49, и все не говорили: «Мы познали, что Бог твой велик и истинен, ибо Он избавил тебя чудесно из глубины моря». Блаженный же мученик сказал: «Господь мой Иисус Христос не отгонит приходящих к Нему, ибо говорит: «Придите ко мне все труждающие и все обремененные, и вас упокою вы». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Произнеся сии слова, он простер к небу руки свои и, возведя очи, молился: «Господи, вышних живые и на смиренные презирай, презри на сие малое твое стадо, сохрани его от всякого зла и соблюди неврежденным от зверя видимого, мучителя Персентина, и от невидимого дьявола, ибо ты един, славимый вовеки». Увидев происходившее, воевода удивился и сказал: «Клянусь пресветлым солнцем, этот человек владеет великую волшебную силу, ибо из моря он вышел невредимым и, согласно своему обещанию, обольстил волшебством моих воинов». В то же время он сказал святому: «Я скоро разрушу твое волшебство, Калистрат, и ты узнаешь, что такое Персентин, великих богов-служитель, и кто распятый, коего ты чтишь и на коего ты напрасно уповаешь». Затем он сел на судейское место и повелел всех уверовавших во Христа воинов сильно бить, сокрушая суставы их. Подвергаясь истязанию, Эти воины говорили как бы едиными устами. Господи Иисусе Христе, будь помощником рабам Твоим и дай нам силы терпеть до конца, ибо ради Тебя мы пошли на такое страдание. Сохрани нашего учителя и пастыря Калистрата, чтобы от него мы еще более научились исповедовать Тебя, единого Бога, ибо ныне мы пред Тобою, Господи, как погибшие овцы. Когда же ярость Персентина несколько утихла, он повелел прекратить истязание и увести мученика в темницу, доколе не придумает, что делать с ними, ибо его немало опечалило то, что полк его убавился на 50 воинов. Когда они были брошены со святым Калистратом в темницу, то стали учиться у него познанию Бога со всей обстоятельностью, ибо святые, отверши уста свои, разъяснил им все, начиная от сотворения мира и преступления, совершенного первыми людьми в раю, до Христового воплощения, вольного страдания и воскресения. Он возвестил им о суде и о душе, и о будущей жизни, о воздаянии праведным, о наказании грешников в аде. И, разъяснив им все святые тайны веры, он укрепил их к мученическому подвигу. На другой день воеводам, окруженный множеством воинов, сел на судейском месте, велел привести из темницы святого Калистрата с дружиной и обратился к нему с такими словами. «Скажи мне, Калистрат, принесете ли вы жертву богам, чтобы освободиться от тяжких мук, или пребудете в прежнем своем упорстве?» Святый же Калистрат сказал, «За себя я отвечаю, что не отступлюсь от Господа моего до смерти. Сии же пусть сами скажут о себе. Спрашивай их, и услышишь, что они тебе скажут». Тогда воевода сказал им, «Вы обольщенные, что скажете?» Те отвечали, «Мы, христиане, исповедуем единого Бога, создавшего небо и землю, и веруем в Него, в единородного Его Сына, Господа Иисуса Христа, и во Святого Духа, как научил нас добрый наш учитель Калистрат». Когда святые единогласно сказали сие, воевода повелел жестоко бить их одного за другим. Потом он велел связавшие им руки и ноги бросить их в пруд, находившийся недалеко оттуда. Прежде чем повеление сие было исполнено, святый Калистрат молился Богу, говоря, «Господи, вышний живый, насмиренный и презирая, обрамти милостивые очи Твои на сие Твое малое стадо и благоволи омыть его в сих водах, как в купели возрождения усыновления, на этим святаго Твоего Духа, дабы они, омывши все скверны ветхого человека, стали причастниками наследия тех, кои издревле Тебе угодили». Когда же мученики были связаны и брошены в воду, то их узы тотчас распались, и они стояли в воде с лицом светлым, радуясь своему крещению. И виден был в то время прекрасный венец, спускавшийся на них с неба, и слышен был голос, говоривший, «Будь мужественен, Калистрат, со стадом своим, и иди почить с ними в вечных обителях». И тотчас за этими словами произошло сильное землетрясение, от которого упал и рассыпался в прах, стоявший недалеко оттуда истукан некоего скверного языческого бога. Видя сие, 135 других воинов, которые слышали бывший Калистрату с неба голос, уверовали в Господа нашего. Боясь молвы и смущения в полку, воевода ничего не сказал им. Первых же 49 воинов вместе с Калистратом повелел он опять бросить в темницу. Там святый Калистрат сказал своей дружине, «Вот, братья, по благодати Христовой вы сподобились святого крещения, за которое подобает вам достойно возблагодарить Бога. Итак, восстанем и помолимся Ему». Когда все встали и подняли руки и очи к небу, Калистрат молился такими словами, «Господи Боже, хотя и всем человекам спастися, и в познание истины прийти». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 4. «Исторгши сие стадо из уст льва и призвавший в вечное спасение, сподоби нас скончаться во святой вере в Тебя, Бога нашего, и дай нам непорочными и чистыми явиться пред святым лицем Твоим, и поклониться Тебе, благословенному вовеки. Молились прилежно со святым Калистратом и все святые мученики. Когда наступила ночь, в темницу вошли по повелению мучителя воины с обнаженными мечами и всех рассекли на части. Так доблестно подвязался с дружиной своей святый Калистрат, стоя даже до крови. Послание к евреям, глава 12, стих 4. «За Господа своего». Святые мученики были собраны и с почетом погребены теми 135 воинами, которые уверовали во Христа. Теми же воинами после создана была и церковь над святыми их мощами. Так сбылось слово, которое сказал святый Калистрат Парсентину: «Посреди сего града созижду церковь», хотя она создалась не при жизни его, а после мученической его смерти. «И прославлялось в нем имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же от нас да будет слава во веки веков. Аминь». Канда, глаз 4. «Многообразные раны претерпевши и венцы от Бога яви приемши, от нас молитесь, блаженные, Христу, память все празднованную вашу совершающих, величайшей Калистрате, сострадавшими с тобою, еже умерите паству и люди, той бо есть верных утверждения». Житие преподобного отца нашего Саватия, Соловецкого чудотворца. Не сохранилось известий, из какого города или села происходил преподобный Саватий, кто были его родители и сколько лет от рождения он принял иноческий образ. Известно только, что в дни всероссийского митрополита Фотия достохвальный старец Саватий подвязался в Белозерском монастыре преподобного Кирилла, находящемся в Новгородской области. Благочестивый подвижник умерщвлял свое тело молитвою, неослабным бдением, алчбою и жаждою и всякого рода другими неисчислимыми трудами строгого иноческого жития, нелестностно проходя все монастырские службы, постоянном послушании игумену и монастырской братье. За неуклонное исполнение монашеских обетов преподобный Саватий был любим и почитаем всеми, являясь образцом добродетельной и трудолюбивой жизни для прочих иноков монастыря, так что имя его постоянно прославлялось братьей и игуменом. Но твердо памятуя, что не от людей, а от Бога следует искать похвалы в здешней земной жизни, преподобный тяготился, воздаваемый ему славою, и потому непрестанно помышлял об удалении из Кириллова монастыря, в котором подвязался он много лет, и об отыскании нового места для своих монашеских подвигов, где можно было бы проживать в безвестности и уединении от людей. Услышав о том, что в Новгородской же области есть озеро Нево, а на нем остров, называемый Валаам, где находится монастырь во имя Преображения Господня, иноки которого пребывают в строгих подвигах, принося беспрестанные молитвы Богу и питаясь трудами рук своих, преподобный Саватий стал просить игумена и братью Кириллова Белозерского монастыря о том, чтобы его с благословением отпустили в монастырь Валаамский на жительство. С благословением, отпущенный ими, преподобный пришел на остров Валаам, где и был радостно принят братьями монастыря. Здесь подвижник провел также немало времени. Подражая многотрудным подвигам тамошних иноков и постоянно умножая свои труды, преподобный Саватий здесь, как в монастыре Кирилловом, превзошел всех в подвижничестве, так что его добродетельная жизнь стала всем известную и на Валааме, ибо он до крайних пределов истощал свою плоть и уже при жизни явился жилищем Святаго Духа. В новом месте своего пребывания, в монастыре Валаамском, так же, как и в монастыре Кирилловом, преподобный Саватий был почитаем и хвалим. Посему преподобный стал опять жестоко скорбеть, тяготясь почитанием и похвалами братьев, и вновь помышлял об отыскании безмолвного и уединенного места для своих подвигов. Ранее же преподобный слышал о ненаселенном Соловецком острове, лежащем среди холодных вод Белого моря, на расстоянии двухдневного плавания от материка. Слушая рассказы о безлюдном острове, преподобный радовался духом и объят был горячим желанием поселиться на нем для подвигов в безмолвии. Он стал усердно просить настоятеля Валаамского монастыря отпустить его. Настоятель же с братьями, любя преподобного и почитая в нем Божие посланника, не желали лишиться столь достохвального сожителя, являвшегося для всех образцом добродетели, и умоляли преподобного старца не оставлять их. Снисходя на просьбы валаамских иныков, преподобный прожил в их монастыре еще малое время, а потом, помолившись Богу и положившись на святую его помощь, тайно ночью ушел из монастыря, никем не замеченный. Наставляемый, хранимый Богом, он направился к Соловецкому острову. Придя к морю, преподобный встретил жителей, населявших морской берег против Соловецкого острова, и стал их расспрашивать об острове. Они сообщили преподобному, что Соловецкий остров далеко отстоит от берега, путь к нему затруднителен и опасен. Плаватели же едва достигают до острова через двое суток плавания, и то лишь при тихой погоде. Расспросив подробно об острове, преподобный Саватий пришел к мысли, что это удобнейшее место для подвигов безмолвия и иноческого уединения. Он узнал, что в окружности остров имеет более 100 верст, вблизи его производятся ловы рыбы и морских зверей, на нем есть годные для питья пресная вода, рыбные озера, горы, верхи которых покрыты строевым лесом, долины, заросшие более мелким лесом, много разных ягод. Узнал преподобный, что Соловецкий остров вполне удобен для человеческого жития. Не заселен же он потому, что крайне неудобно сообщение его с берегом. Многие, неоднократно желавшие там поселиться, не могли этого сделать из-за страха перед морскими невзгодами. Иногда лишь в хорошую погоду к острову подъезжают на лодках с берега рыболовы, но по окончании ловли немедленно возвращаются на материк. Выслушав все это от прибрежных жителей, преподобный Саватий возгорелся пламенным желанием поселиться на Соловецком острове. Узнав о таком намерении блаженного, поморяне отклоняли его от этой мысли, говоря: «О, старче, чем ты станешь питаться или во что одеваться на острове, будучи в столь преклонном возрасте и ничего не имея? И как ты будешь один жить в холодной стране, в дальнем расстоянии от людей, когда ты уже не в силах ничего сам для себя сделать?» Преподобный ему отвечал: «Я, чадо, имею такого владыку, который природу старика делает юной, равно как и младенца возвращает до лет преклонной старости. Он обогащает бедных, дает потребные нищим, одевает нагих, и малую пищу досыта насыщает алчущих, подобно тому, как некогда в пустыне насытил он 5000 человек 5 хлебами». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих с 5 по 13. Услышав от старца речи от священных книг, одни из поморян удивлялись его разуму, а другие по своему неразумию насмехались. Между тем преподобный, возвергнув на Господа печаль свою, Псалом 54, стих 23, удалился на реку Выг, где встретил инока Германа, жившего там при часовне. Преподобный Саватий некоторое время прожил у Германа. От него он узнал о Соловецком острове то же самое, что и от поморян. Посоветовавшись между собой и положившись на Бога, оба подвижника решились идти и вместе поселиться на Соловецком острове. Устроив лодку, и, захватив с собою немного пищи и одежды, а также и орудия для необходимых работ, они усердно помолились Богу и, возложивши на Него все свое упование, сели в лодку и при тихой погоде начали плавание. С Божьей помощью они на третий день достигли острова и, радуясь и веселясь душою, возблагодарили Бога, указавшего им сие пустынное место. На том месте берега, к которому пристала лодка подвижников, они поставили крест. Удалившись на некоторое расстояние вглубь острова, преподобные ныки увидели на берегу озера весьма красивую горную местность, где и решили остановиться для постоянного жительства. Здесь они, построив келью, начали жить для Господа и пребывали в трудах, добывая себе постническую пищу в поте лица, копая землю мотыками. Преподобные руками работали, а устами славословили Господа, приближаясь к Нему духом путем непрестанной молитвы и пения псалмов Давидовых. По прошествии некоторого времени поморяне, жившие в ближайшем расстоянии к острову, стали завидовать поселившимся на острове преподобным старцам, задумали их изгнать отсюда и говорили между собою: «Мы ближайшие соседи острова, как бы владельцы его, будучи природными жителями земли Карельской, и посему нам, а после нас детям нашим, из рода в род, надлежит иметь участие во владении островом». Спустя некоторое время один рыбак по совету своих друзей пришел с женою за всем своим семейством на тот остров и поселился недалеко от келии богоугодных старцев. Живя здесь, он начал со своими домашними ловить в озерах рыбу. Блаженные же отцы, заботясь о своем спасении, пребывали в безмолвии и не знали о поселившемся семействе рыбака. В один из воскресных дней, ранним утром, после совершения обычного правила, преподобный Саватий, взяв кадильницу, вышел погодить святый крест, который они водрузили близ своей кельи. В это время он услышал удары и вопли, как бы от наносимых кому-то побоев. Преподобный ужаснулся того вопля и, предположив, что это лишь мечтание, оградил себя крестным знамением, возвратился и о слышанных ударах и воплях рассказал жившему с ним блаженному Герману. Выйдя из кельи и услышав то же самое, преподобный Герман пошел на крик, увидел плачущую женщину и спросил ее, что с ней, от чего она плачет. Со слезами женщина рассказала о случившемся с нею. «Когда я шла на озеро к моему мужу, — говорила она, — меня встретили два светозарных юноши и, схватившие, сильно били меня прутьями, говоря: уйдите от всего места, вы недостойны здесь жить, потому что Бог назначил его для пребывания иноков. Скорее же уйдите отсюда, чтобы не погибнуть вам злою смертью». После того светозарные юноши стали невидимы. Блаженный Герман, возвратившись к преподобному старцу Саватию, рассказал последнему слышанное от жены рыбака, и оба они прославили Бога. А рыбак, захватив с собой жену и пожитки, без замедления отплыл в селение, где жил прежде. И с тех пор никто уже из мирян не дерзал селиться на Соловецком острове, и только рыбаки время от времени приезжали на остров для рыбного промысла. По прошествии нескольких лет блаженный Герман удалился на реку Онегу, а преподобный Саватий с глубокою верою в Бога один остался на острове. Един только всеведущий и свыше на своего угодника презиравший Господь и святые его ангелы, посещавшие Саватия, раба Божия, во плоти подражавшего бесплотным, знали, каково было его пребывание на острове, каков пост, каковы духовные подвиги. Нам же можно судить о трудах и лишениях подвижнической жизни преподобного по самому свойству того места, на котором он поселился. У преподобного старца, одиноко пребывавшего на отдаленном, никем не посещаемом морском острове, не могло быть другого дела, кроме упражнений в постоянных подвигах богомыслия. И действительно, углубляясь умом в постоянную молитвенную беседу с Богом и к Нему обращая полные слез очи, преподобный воздыхал день и ночь, желая отрешиться от тела и соединиться с Господом. Почувствовав глубокой старости после богоугодных трудов, приближения смерти, преподобный Саватий стал помышлять о том, как бы ему сподобиться причащение божественных тайн, которых лишен был после отшествия из Валаамского монастыря. Помолившись о том Богу, он сел в небольшой челн и после того, как по его молитве море утихло, переплыл в течение 2 суток на другой берег моря. Выйдя на берег, он пошел по суше, желая дойти до находившейся на реке Выги часовни. Случилось, что в то время на Выге замедлил прибывший сюда с целью посещения проживавших там христиан некий игумен Нафанаил. Идя ранее намеченным путем, преподобный по божественному промышлению встретил игумена Нафанаила, шедшего с божественными тайнами в одну отдаленную деревню причастить больного. После обычного иноческого приветствия встретившиеся путники разговорились между собой и, узнавши, кто они такие, были рады друг другу. Преподобный Саватий радовался, что нашел то, чего искал, а игумен Нафанаил был рад тому, что сподобился видеть честные седины и светоподобное лицо преподобного Савати, о добродетельной жизни которого он много слышал. И сказал блаженный Саватий Нафанаилу: «Отче, умоляю твою святость, данную тебе от Бога властью разрешать, отпусти мне грехи, кои я стану тебе исповедовать, и удостой меня причащения святых тайн, причистого тела и крови Христа, владыки моего. Уже много лет я пламенею желанием напитать мою душу сию божественную пищу. Итак, святый отец, напитай меня ныне, ибо Христос, Бог мой, показал мне твое боголюбие для того, чтобы ты очистил меня от грехов, которые я от юности до сего дня соделал словом, делом и помышлением». «Бог да простит тебя, брат», – отвечал игумен Нафанаил, и, помолчав, поднял руки к небу и со слезами произнес: «О, если бы мне для очищения моего нерадения иметь твои грехи, преподобный!» Святой Савватий сказал Нафанаилу: «Умоляю твою святыню немедленно сподобить меня божественного причащения, так как приближается конец жизни моей». Игумен отвечал: «Господин мой, отец Саватий, ступай теперь к часовне и там подожди меня, и я иду к больному и скоро возвращусь к твоему преподобию. Рано утром я приду к тебе». На сие святый Саватий сказал: «Отче, не откладывай до утра, ведь мы не знаем того, будем ли дышать воздухом до завтра, а тем более, как мы можем знать о том, что случится потом». Святый Саватий говорил сие, предвосхищая свою скорую кончину. Видя в Саватии угодника Божия, игумен Нафанаил не осмеливался более противоречить ему, но, исполняя его желание, по совершении исповеди причастил его божественных христовых тайн и, преподав братское лапзание, сказал: «Раб Божий, умоляю тебя, подожди меня на Выге при часовне». Святый согласился ожидать там игумена. Последний пошел к больному, а преподобный Саватий к названному месту, где, воздавши благодарение Богу за получение причащения и за все его к нему благодеяния, вошел в бывшую причасовню келью и, затворившись в ней, приуготовлял свою блаженную душу, дабы предать ее в руки Божии. В то время один купец из Великого Новгорода по имени Иоанн, плывя по реке Выгу, с своими товарами пристал к стоявшей на берегу часовне. Вышедший из своего судна на берег, он поклонился в часовне святым иконам и, войдя в келью к преподобному Саватию, получил от него благословение. Преподав благословение, святой Саватий поучал купца от Божественного Писания, наставляя его на добрые дела. Купец был очень богат, имел рабов и желал вознаградить святого всем необходимым из своих товаров. Святый же, не желая ничего брать от купца, говорил: «Если ты желаешь творить милостыню, то у тебя есть нуждающиеся, а я не нуждаюсь ни в чем». После сего преподобный поучал Иоанна о нищелюбии, милосердии к домочадцам и о прочих добродетелях. Купец был опечален тем, что старец ничего не взял у него. Желая утешить его, преподобный сказал: Чадаян, ночуй здесь до утра, и ты узришь благодать Божию и благополучно уйдешь своей дорогою. Но Иоанн желал отплыть оттуда. И вот внезапно нашла гроза с громом и молнией, и началось волнение на реке и на море. Увидавши внезапную перемену погоды и сильное волнение воды, Иоанн ужаснулся и остался ночевать там. С наступлением утра он пришел в келью, желая перед отходом в путь свой, так как волнение уже утихло, получить от преподобного Саватия благословение. Постучавшись с молитвою в двери келии преподобного, он не получил ответа. После того, как он постучался второй и третий раз, дверь открылась, и, войдя внутрь келии, Иоанн увидал святого, сидящего в мантии и куколе, и стоящую около него кадильницу, и сказал купец преподобному: «Прости меня, раб Божий, за то, что я, питая любовь и веру к твоей святости, осмелился войти к тебе. Молю твое преподобие, напутствуй меня на дорогу твоим благословением, чтобы мне, охраняемому твоими святыми молитвами, благополучно путешествовать». Когда Иоанн говорил сие, в ответ не было ни гласа, ни послушания, потому что святая душа преподобного отошла уже к Господу. И в то время по всей келье распространялось сильное благоухание. Увидев, что преподобный ничего ему не отвечает, и подумав, что он спит, Иоанн подошел к нему и коснулся его рукою, но, убедившись, что он скончался о Господе, ужаснулся и вместе с тем умилился и испустил теплые слезы из очей. В то время возвращался от больного игумен Нафанаил. Он вошел в келью и, увидев, что святый приставился, горько плакал и лобызал его честное тело. Игумен и купец рассказали друг другу о преподобном. Первый, как он сподобился вчера преподать угоднику Божию божественных тайн, а второй, как удостоился насладиться полезную для души беседою с преподобным. После надгробных песнопений они похоронили святое тело преподобного, отдавши землю земле. Скончался преподобный Саватий в 27-й день сентября месяца. Сей день и память его почитается во славу Богу, в Троице славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же честь и поклонение вовеки. Аминь. Тропарь преподобному, глаз третий. Удали все мира и водворився в пустыне, добрым подвигом подвязался еси, злостраданием и вниманием и молитвами, отнюдь уже и по смерти источайшее исцеление, Саватий Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Канда, глаз второй. Житейские молвы отбег, вселился еси в морские остров Мудри, и крестуя в зем, Христу последовал еси в молитвах и в обдениях и в пощениях, злостраданиями плоть твою изнуряя, тем был еси преподобных удобрения. Сего ради любовью память твою празднуем, преподобный Саватий. Моли Христа Бога непрестанно о всех нас. Память святых апостолов Марка, Аристарха и Зины. Святый апостол Марк, называвшийся Иоанном, о котором упоминает святый Лука в книге «Деяния святых апостолов», Деяния, глава 15, стих 37, был поставлен апостолами и епископом в Вавилоне и ревностно подвязался в проповеди Евангелия. Он достиг такого дерзновения к Богу, что и самая тень его исцеляла больных. Святый Аристарх, о котором упоминает апостол Павел в своих посланиях, послание к Колоссянам, глава 4, стих 10, и к Филимону, глава 1, стих 24. Был епископом Апомеи Сирийской. Святый Зина до своего апостольства был законником, а впоследствии епископом в Диасполе. Память святой мученицы Епихарии. Христова мученица Епихария жила в Риме в царствовании Диоклетиана. Епарх Кесарий приказал взять ее и привести к себе на суд. За твердое исповедание имени Христова ее повесили и строгали, после чего 40 воинов били ее оловянными молотками. Но по ее молитвам ангел поразил их. После всех мучений ей отсекли голову мечом. Из камня, на котором стояла святая мученица, истекло много воды. Память преподобного Игнатия. Сей преподобный жил в царствовании императоров Никифора Факии и Иоанна Цимисхия в Каппадокии. С младенчества родители посвятили его Богу, как некогда Самуила. Первая книга царств, глава 1. Достиг же зрелого возраста, он принял иноческий сан и вскоре посвящен был в пресвитера, а потом и в игумена. Он много сделал для своей обители, расширил ее, украсил, обогатил, построил в ней две церкви и еще в одном городе создал церковь во имя святых апостолов. Кроме того, он построил вокруг обители своей крепкую и благолепную ограду. Отправившись однажды в Константинополь, где он принес в дар одной обители святый крест и святое Евангелие, преподобный на обратном пути оттуда занемог желудочной болезнью и скончался в Амарии. Его погребли при одном из храмов всего города. Когда миновала зима, отцы его обители захотели перенести тело его. Открыв раку, они обрели его тело целым и нетленным, источающим чудное благоухание. Они благоговейно перенесли его и положили в паперти церковной, славя Бога, дивного во святых своих. Примечание. Примечание к житию святого мученика Калистрата. Словесные овцы. Разумные существа, люди, которых Христос охраняет, как пастырь охраняет овец. Церковь воинствующая. Это церковь, заключающая в себе христиан, живущих на земле. А торжествующая – это общество прославленных верующих, обитающих на небе. Карфаген – город в Северной Африке. Здесь следует разуметь Византию, которая, сделавшись восточную столицу Римского царства, стала именоваться Новым Римом. В Старом Риме почитание святого Калистрата не имело места. Кроме того, упоминаемый здесь Рим, как видно из последующего, стоял на самом берегу моря, тогда как от Старого Рима море находилось в далеком расстоянии, около 4 верст. Псалом 117, стих 106 и 107. «Я клялся хранить праведные суды, постановления твои, и исполняю свою клятву». Единородную, то есть одинокую. Псалом 21, стих 21. Познать имя Божие значит познать божественные свойства и совершенства, открывающиеся в управлении миром и жизнью человека. Созвежду посреди сего града церковь, то есть храм, в котором мученики и воины будут почитаемы верующими. Дельфины. Морские млекопитающие. Псалом 67, стих 3. То есть «я брошен в глубокое море». Псалом 29, стих 12. То есть «ты снял с меня вретище, худую грубую одежду, которую носили древние евреи во дни постигавших их бедствий, и припоясал меня весельем, одел меня в одежду радости». Солнце язычники почитали за Бога, именуя его Аполлоном. Купель возрождения и усыновления указывается на крещение, которое совершалось в древности в особых купелях или купальнях. В крещении человек возрождается в новую святую жизнь и делается чадом Божиим. И ветхий человек, человек, не получивший христианского крещения, состоящий еще под грехом Адамовым. Смотри послание Колоссаям, глава 3, стих 9. Святой Калистрат и дружина его пострадали около 34 года по Рождестве Христовом. Послание к евреям, глава 12, стих 4. То есть, пролив за Христа даже кровь свою. Той, то есть Господь Иисус Христос. Примечание к житию преподобного Саватия. Митрополит Фоти, родом грек из Мории, занимал кафедру с 1408 по 1431 год. Кирилло-Белозерский монастырь в Кириллове Новгородской губернии, к югу от Белого озера. Основан в 1397 году преподобным Кириллом. Представление 9 июня 1427 года. Озеро Нева. Первоначальное название Ладожского озера, из которого вытекает река Нева, носящая название по древнему имени Ладожского озера. В северной части Ладожского озера Спас-Преображенский монастырь на Валааме основан преподобным Сергием и Германом в начале XIV века. Когда последовала блаженная кончина обоих подвижников, точно неизвестно. Соловецкие острова на Белом море Архангельской губернии числом 6 находятся в 150 верстах от берега Кемского уезда и в 400 верстах от города Архангельска. Главный из них – Соловки, длиною от севера к югу 23 версты, а шириною 15 верст. Окружность острова по береговой линии 175 верст. Как опытный в подвижнической жизни, преподобный Саватий, пребывая в Валаамском монастыре, состоял старцем новоначальных иноков, которых руководил в подвигах. Среди его учеников был Геннадий, впоследствии архиепископ Новгородский, управлявший кафедру с 1484 по 1504 год. Река Вык протекает Аланецкую и Архангельскую губерниями и вливает свои воды в Онежскую губу Белого моря. Место, где остановился преподобный Саватий, находится в устье реки Выга, теперь волость Сороки на Карельском берегу. Преподобный Герман Соловецкий скончался в 1479 году. Память его 30 июля. Преподобные Саватий и Герман прибыли на Соловецкий остров в 1429 году. Первоначально святые поселились в 12 верстах от нынешней обители, близ горы Секерной. На этом месте впоследствии сооружена пустынь с часовней преподобного Саватия. Мотыка – особый вид заступа. Река Онега в Аланецкой и Архангельской губерниях впадает в Онежскую губу. Скончался преподобный Саватий в 1435 году. Мощи преподобного в 1465 году были перенесены с места его кончины при реке Выге на остров Соловецкий. Примечание к памяти святых апостолов. Иоанн, спутник апостолов Павла и Варнавы в первом их апостольском путешествии. Во время второго апостольского путешествия апостола Павла, апостол Варнава, отделившись от апостола языков, предпринял вместе с Иоанном Марком отдельное апостольское путешествие. Апомея Сирийская находилась в юго-западной Сирии, при самой большой реке Сирии Оронте, который около этого города вытекает из-под земли, образуя собой большое озеро. Апомея в древности была главным городом области Сирии Апомены и получила свое наименование по Апомее, жене Селевка I Никатора, правителя Сирии, которому город этот и был обязан своим значением. Святый Зина был учеником и сотрудником апостола Павла около 64 года по Рождеству Христову. Когда апостол Павел писал свое послание к Титу, он трудился на Крите вместе с Титом. Законниками, иначе книжниками, назывались ученые люди, составлявшие из себя среди грубой и простой черни класс особенно привилегированных людей, сведущих в законоведении и ведавших юридические дела в церковных судилищах. Диосполь – город по северной дороге от Иерусалима к Иопии, Яффе. Примечание к памяти святой мученицы Епихарии. Это было в начале IV века. Примечание к памяти преподобного Игнатия. Никифор II Факам, византийский император, царствовал от 963 по 969 год. Иоанн Цимисхий, его преемник, от 969 года по 975 год. Преподобный Игнатий основал обитель Спаса Глубокие реки, основана в начале IX века по Рождестве Христове, находится в Малой Азии на берегу Мраморного моря, близ Царьграда. А Мария находилась в Африге, в Малой Азии, и была цветущим и многолюдным городом.